«С добрым, как спалось?» Мило зевнув, девушка ответила Зину и улыбнулась. «Просто прекрасно, спасибо тебе за заботу. Плед просто спас меня и мое здоровье». Сев на край огромного дивана, ученый попытался встать, но его остановили. «Да какая забота, я лишь рада, что могу провести с тобой хоть какое-то время. Знаешь, я не ожидала, что ты такой интересный человек». Укрытая одеялом красавица выглядела просто обворожительно, а милый голосок добавлял ей шарма. Зен хоть и сильно любил Анжелику, но не признать привлекательность принцессы он не мог. «Не сочти за грубость, но наш брак лишь политическое решение. Я люблю Анжелику и не могу принять тебя как свою жену. Лучше резко и сразу разрушить все мечты, чем давать ложные надежды». Зину Корнелия импонировала, и он не горел желанием манипулировать чувствами этой милой барышни. «Я и не надеялась на это. Если честно, мне хорошо известно о ваших чувствах к Анжелике, и соревноваться с ней я не хочу. Она ваша любовь и суженая. Однако это не значит, что у вас нет никаких обязательств передо мной. Хоть брак и политический, но формально я стану вашей женой, так что надеюсь на приятную и интересную жизнь». Под конец монолога, принцесса даже подмигнула Зину, отчего тот немного взбудоражился. «Фух, сложно. С девушками всегда сложно. Ладно, я могу гарантировать тебе интересную жизнь, но ты должна знать, что предательство или шпионаж я не прощаю. Будешь поймана, неминуемая смерть. Если есть что сказать, говори сейчас, иначе потом у тебя не будет шанса. Я не требовательный человек, да и от тебя не жду многого. Просто наслаждайся жизнью, вот и все». Ученый обладал огромными знаниями во всех областях, однако женское сердце для него оставалось настоящей загадкой. Зен даже не понял, как своими словами оскорбил Корнелию, но та, не обратив на это внимания, просто продолжила улыбаться. Умывшись и переодевшись в чистую одежду, ученый с принцессой спустились в главный обеденный зал. Специально для них было приготовлено несколько наивкуснейших блюд. Сытно покушав, пара продолжила общение в имперской библиотеке. «Спешить им некуда, ведь визит Зина должен закончиться лишь через неделю, а всеми политическими вещами занимается Виктор. Экономическое чудо Вавилона невозможно повторить в масштабах Руди. Как минимум на несколько лет это невозможная задача. Вам потребовалось 3 года упорной работы, дабы достичь результатов, и это в условиях не очень большой территории». Войдя в библиотеку, первым, что услышал Виктор, являлись громкие слова принцессы. «Я категорически не согласен с этим. Обладая природными и людскими ресурсами империи, я смог бы сотворить чудо намного быстрее. Нужно понимать, что высокие технологии вкупе с важными знаниями создают и развивают наш мир». Зен явно не намеревался отступать от своей идеологии. Смотря на себя прежнего, он видел множество ошибок, которых пришлось допустить. Будь его воля, ученый много чего исправил бы, однако время невозможно обратить вспять. «Ваши слова лишь теория, но на практике все становится намного сложнее. За 3 года попросту невозможно разобраться с голодом, несшитой, классовым неравенством и другими проблемами империи. Я была бы рада этому, но это нереально. Эти 2 человека почти каждую минуту ссорились и дискутировали. Однако, нужно отметить тот факт, что оба наслаждались временем, проведенным за жаркими дебатами. Господин Зен, я хотел бы вам кое-что сказать». Виктор не хотел мешать им, но дело не терпело отлагательств. После того, как дворецкий разделился с хранителями, он взялся за свою рутинную работу. Как секретарь Зина и его доверенное лицо, Виктор имел полное право принимать важные решения самостоятельно. «Ох, Виктор, ты меня напугал. Не ожидал твоего появления, думал ты на совещании». Удивившись появлению дворецкого, Зен быстро переключился с одной темы на другую. «Простите, что потревожил, но нам нужно поговорить и как можно быстрее». Выражение лица у него было довольно серьезное, значит, Виктор не шутил. Зен очень редко видел его таким, так что, извинившись перед барышней, он отправился вслед за дворецким. В это же время, 2 хранителей добрались до одинокой лачушки в середине непроходимого леса. Лада и Парфи выглядели немного уставшими, но тот, с кем они должны встретиться, является непростым человеком. Ох, что привело двух хранителей в мое скромное логово. Прошу, проходите, присядьте поудобнее и чувствуйте себя как дома. Как только они дошли до входной двери, послышался голос, который, судя по тембру и звучанию, принадлежал мужчине средних лет. «Представитель Пиксис, рад видеть вас в добром здравии. Вы, как и всегда, выглядите молодо». Войдя внутрь хижины, перед хранителями показался человек, который считался одним из троих представителей всего человечества. Высокий мужчина, с бородой и топором в руках. Вот как выглядел Пиксис. Все его тело было в волосах, что добавляло ему брутальности и шарма. Никто никогда не подумал бы, что сильнейший из людей может жить в такой глуши, но факт остается фактом. Одетый в старую и изношенную одежду Пиксис, принимал гостей. «Парфи, а твой горб становится все больше и больше, а я ведь помню тебя совсем еще молодым. Эх, как быстро летит время!» Смотря на старика перед собой, Пиксис лишь с ностальгией вспомнил старые деньки. «Время не щадит никого, даже меня, Хоха. Однако я доволен жизнью, которую прожил. 250 лет мне вполне хватило для счастья, а теперь я лишь провожу время, охраняя континент от врагов. Кстати, мы пришли к тебе по важной причине. По просьбе Абдиса, мы начали изучать одну древнюю гробницу, но то, что нам встретилось, превзошло все наши ожидания». Глава 347. Пиксис берется за дело. Глава 347. Древнюю границу. Ты судишь по своим меркам или моим? Это довольно-таки важно. Услышав про некую гробницу, Пиксис насторожился. Он прекрасно знал, насколько опасны древние сооружения и какое зло может скрываться в нем. Я имел в виду ваше понимание древности. Гробница как минимум 2000 лет, и это лишь предварительная оценка. Там находятся руны и надписи, которые были утеряны давным-давно. В познаниях мира Парфи превосходил всех хранителей. Однако даже ему не сравнится с представителем целой расы. Даже так, Хоха, вы меня заинтриговали, я жду продолжения. Что вы там обнаружили? Усевшись поудобнее, Пиксис начал слушать доклад. Во-первых, на первом этаже нам встретились ловушки, которые почти наверняка убили бы многих воинов и магов 9 уровня. На втором этаже нас ждало огромное количество неживых 9 уровня. Выпустив их на волю, они вполне могут уничтожить несколько империй высшего уровня. Это заявление не было поспешным. Неживые 9 ранга – самая большая опасность для человеческого рода. Некроманты божественного уровня могут обходить путы, которыми они должны быть скованы. А это довольно опасно. Сколько в гробнице всего этажей? Хоть Пиксис удивился, но на его лице не было шока. Прожив больше 1000 лет, он поведал столько всего странного, что застать его врасплох стало почти нереальной задачей. Это лишь начало. После победы над неживыми наша группа спустилась на 3-й этаж. До этого нам встретились странные руны, которые ограничивали использование телепортации и другой пространственной магии. Даже данный факт является большой загадкой, но встретившись с Мантикорой, мы окончательно решились прекратить исследование. Хоть убить этого зверя хранители смогли без особых проблем, но даже факта его существования хватало для прекращения экспедиции. Мантикора, ты уверен в этом? Данный тип монстров исчез давным-давно. Даже когда я был молод, встретить их на демоническом континенте считалось невероятной редкостью. При достижении зрелого возраста они получают силу как минимум божественного ранга, но даже так их очень сложно одолеть. Этот монстр тоже был воскрешен. Одним словом, он просто мертвец, так что победить его оказалось еще более трудной задачей. Но мы быстро справились, и это благодаря Зевсу. Он сильно нам помог. Парфи не случайно упомянул имя Виктора. Дворецкий и Пиксис имели довольно странные отношения между собой. Вы встречались с ним? Как поживает мой дорогой ученик? Я не виделся с ним уже больше 40 лет, после той ссоры. Эх, как же быстро летит время. Слова представителя не было шуткой.